Во второй половине ночи к храму стали проскальзывать люди. Двигались они стремительно и осторожно. Держались в темных закоулков, замирали даже при дальнем звуке микроавтобуса или фургона. Освещенную улицу перед храмом одолевали коротким броском и ныряли, как спасительную заводь, в полумрак церковной ограды. Переводили запаленное дыхание, крестились вздрагивающими руками и облегченно поднимались по ступенькам паперти. Храм стоял распахнутым настежь для всех, кто искал в нем спасение, кто не поверил, что в городе вспышка вируса. Проснулся в людях истинный атавизм, и они, гонимые страхом, желанием спастись, спешили туда же, куда спешили во все времена их дальние предки, под защиту креста и церкви. Народу собралось много. Старики, женщины, ребятишки. Перемешались лишенцы, твердозаданцы, маячили даже активисты. Одни безучастно сидели на полу, другие ходили по храму, третьи беспрерывно молились, и над всеми над ними, такими разными, звучал успокоительный голос отца Иоанна. Дух человеческий не знает градаций. Он един. Бог един для всех нас, потому что все мы – дети Его. Так проникнемся Его любовью и в час тяжелого испытания вспомним, что мы равны перед милостями Его и наказаниями. Не оставим в сердце места ненависти и отдадим свою любовь тем, кто рядом с нами. Поддержим слабых и отчаявшихся, поделимся водой и хлебом и станем все вместе просить Всевышнего о милости к нам. Простые и понятные слова отца Иоанна сближали людей, оказавшихся в этот час в храме. Среди них уже не было ни лишенцев, ни твердозаданцев. Отныне в храме находились только люди. Они, движимые состраданием, теснее подвигались друг к другу, делились небогатой едой, успокаивали плачущих ребятишек и, видя в ответ точно такое же участие, невольно задавались простой мыслью. «Да кто же это нас разделил? Как получилось так, что нас разделили?» Еродивый, отбившись от санитаров, вошел в храм и не понял сначала, что здесь происходит. Многолюдье в столь поздний час его удивило. Но тут он увидел молодую женщину, сидевшую недалеко от входа, и обо всем догадался. На руках женщины заходился в плач ребенок. Он выпрастывал из пеленок руки, взмахивал ими, и от крика на лбу у него надувались голубые жилы. «И у того ребенка здесь же, у этих дверей!» Бились голубенькие жилки под тонкой кожей, а после — кровь. Еродивый перекрестился, отпихиваясь от наваждения прошлого, и только вздохнул. «Идем, как слепые, по кругу, и вырваться не можем!» Осторожно подвинулся к женщине и склонился над ней. Она вскинулась, готовая прикрыть ребенка собственным телом. Но еродивый улыбнулся и чутко перенял малыша на свои руки. Тот перестал кричать, вздохнул умиротворенно и засопел, окунувшись в сон. «Спасибо вам!» – прошептала благодарная женщина. «А то я совсем измучилась. У него зубки режутся, вот он и кричит. Вы не знаете, когда эта вспышка кончится?» «Не знаю», — но она кончится. Придет срок и кончится. С рук на руки он передал ей ребенка и присел рядом, пристально вглядываясь в лица тех, кто был в храме. Он узнавал их. Это были те же самые лица, которые он уже видел. Ему даже чудилось, что если сильнее напрячь память, то можно увидеть и самого себя, юного Володеньку в расстегнутой гимназической шинели. Горели свечи, взирали на людей иконописные лики, а отец Иоанн, уставший, изнемогающий, крепился из последних сил и говорил, не переставая, вселяя в людей надежду. Еродивый, слушая его, прикрыл глаза и хотел молиться, но перед глазами, вопреки желанию, развернулась картина из прошлой жизни и придвинулась вплотную, так близко, как будто в яви. Людей к храму гнали тогда под конвоем. Молодые солдаты в шинелях с малиновыми петлицами плотно сжимали юношеские еще губы, придавая лицам суровое выражение, и грозно покачивали винтовками с примкнутыми штыками. Тащились в колонии мужики, женщины, старики и дети. Несли на себе нехитрый скарб. Но и тот у них отбирали перед тем, как загнать в храм, который солдаты между собой называли пересылкой. По нескольку дней томились в тесноте люди, дожидаясь, когда подоспеют к речному причалу баржи с пустыми трюмами. Все они, кого вели под конвоем в храм, а из храма загоняли в баржи и сплавляли вниз по реке, те до единого не годились для новой жизни и даже представляли для нее угрозу, поэтому и убирали их подальше с глаз. Но для юродивого они оставались людьми, коих следовало жалеть и помогать им в несчастье. Каждый раз, когда загоняли новую партию, он приносил мешок с хлебом и поднимался на паперть. Часовые ощетинивались, передергивали затвор своих винтовок, но еродивый вздымал правую руку, пронизывал солдат взглядом, и они, растерянно отступая в сторону, всегда его пропускали. Еродивый входил в храм, опускал на пол мешок и ломал на равные куски хлебные булки. Не было случая, чтобы кому-нибудь не досталось. Уходя, он оставлял им свечи, и люди тайком зажигали их. Храм для них оставался храмом, а с горящими свечами особенно. Но нужнее, чем хлеб и свечи, нужен был несчастным сам юродивый. Нужны были его простые, обыденные слова и само появление. Не испугался, не побрезговал, пришел. Значит, еще не всего их лишили, если явилось к ним сострадание. И в тот вечер, как обычно, юродивый принес мешок с хлебом, а в кармане брюк лежал десяток свечей, замотанных в бумажку и перевязанных посередке суровой ниткой. Привычно поднялся на паперть и увидел, что рядом с солдатом стоит человек в черной кожаной куртке. Тот самый, который зачитывал ему приговор на глухом дворе, поставив лицом к каменной стенке. Они узнали друг друга и поняли, что вновь им не разминуться. Еродивый пошел на пролом. Солдат дернулся, желая отступить в сторону, но человек в куртке схватил его за рукав и удержал на месте. Сам же быстро расстегнул кобуру из желтой кожи. Юродивый приблизился и различил, что глаза человека в куртке, нормальные карие глаза, стали от ненависти белыми. Даже зрачки растворились. Два пятна. Выпуклые и неподвижные. Но, несмотря на ослепление, они очень хорошо видели мушку нагана. Три раза стрелял человек в куртке. И три пули вошли одна за другой. Чуть пониже соска. Там, где сердце. Еродивый рухнул и покатился по ступенькам паперти, глухо стукаясь головой в ребристые уступы. Мешок распахнулся, круглые булки вывалились и рассыпались следом, догоняя и обгоняя еродивого. «Жалко! Хлеб-то в грязь упал, пропадет!» Так подумал он и услышал, как человек в куртке сказал. «Ну вот, и никакой мистики. А хлеб – коням. Лишенцев мы кормить не обязаны». Услышал еще еродивый, теряя сознание, что в храме громко стенали люди. Расстрелянное сердце болело. Еродивый приложил руку к груди, и боль под ладонями немного притихла. «Вам что, плохо?» – участливо спросила женщина, понижая голос до шепота, чтобы не разбудить малыша. «Нет, ничего, пройдет», – тоже шепотом ответил ей еродивый. Отец Иоанн ходил между тем по храму и для каждого человека находил доброе слово, не пропустил ни единого. Его подслеповатые глаза, когда он глядел на людей и иконы, становились зоркими и всевидящими. Двигался по храму, а следом за ним растекалось успокоение. Перекрестил младенца на руках женщины, тихо сказал ей: «Пусть спит. Утро вечера мудренее. А ты не отчаивайся. Бог милостив и не забудет». Еродивого, наклонившись к нему, отец Иоанн попросил: «Людям горячего нужно. Растопи печку в сторожке. Согрей чаю». Еродивый поднялся и пошел кипятить чай. Собрал все кружки и стаканы, какие нашлись в небогатом хозяйстве отца Иоанна, и принес сначала их, а следом чай в двух ведрах. Поставил у входа, заметил, как зашевелились люди, и встревожился. Налетят сейчас, устроят толкучку и разольют чай по полу. Но он ошибся и тут же укорил себя, что посмел так думать. Люди подходили степенно по одному, и чай брали в первую очередь для стариков и детей. До самого утра еродивый кипятил и разносил чай. До самого утра отец Иоанн утешал несчастных, и до самого утра звучали под высокими сводами тихие, протяжные молитвы.